Алло, вот что ты молчишь? Испугалась опять? А какого тебе хуя нужно тут? Чё ты забыл-то, проститутка? А чё ты сразу материшься? Ты какие-нибудь другие слова... Иди нахуй, сука, рваная, блядь! А чё ты материшь что-нибудь другое, знаешь? А? Твоя... Ёбаная проститутка! Я твоему ёбарю все стёкла повыбью ночью! Ты знаешь, что мой ёбарь... Посмотришь, блядь! Да ты только угрожаешь... Алло, алло, чё молчишь, боишься? А ты хули еле пищишь, ёбаный в рот? Я еле пищу, я нормально говорю. Чё, оглохла? Какого тебе хуя, сука? А почему сразу хуя? Чего забыл, ебёна мать? Тебе я... что, блядь, подружка, что ли, названиваешь, ёбаный в рот? А чё ты такая матершинница? Тебе не стыдно? Ёбаный, если ты варёга, чтобы дочей говорить, хули ты на нищих пенсионеров-то насторожился, блядь, ебучая? Сука, мозги хуёвые! А ничего, что я девушка? Даже в тюрьме таких, как ты, сразу сходу убивают только за одно слово, что приебался к Саухе. Так я девушка. Алло. Алло. Ну-ну. Привет. Привет. Привет, привет. Как дела? Твое какое дело? Ну как, раз звоню, значит, есть дело. Переживаю. Пошла нахуй, хуесоска. Ты чего такая грубая? Хуй соси, падла ебучая, я тебе, блядь, все стекла выбью, тогда узнаю. Зачем? 02. Подожди, а можно один вопрос? Ответишь и все, я тебя отстану. Валь, один вопрос мне, ответь просто, и я больше не буду звонить. Ну-ну, блядь. Вот ты мне скажи, ты чего такая злая? Тебя что, муж не трахал, что ли, никогда? Ты поэтому такая злая? Пошла к ебёне матери, паскуда, сейчас 02 вызову. Да вызывай, мне все равно. Перерезать. Ну зачем? Ёбаный в рот, сейчас соберу весь народ в подъезде, буду кричать, караул убивают. Сука, и они вызовут милицию, что будет твориться, блядь, и начнутся разборки, и ты, блядь, у меня 5 лет получишь. За что? Ты же сказать ничего не успела. Что? Чё ты кричишь-то вообще так? Ты что, проститутка, не вышла? Я тебя сейчас палкой голову бат ты... из нас сделаю всю нахуй! Ты время видела сколько вообще? Кого ты там будить собралась? Люди спят еще. Да почему, блядь, не вышла? Я тебе, блядь, лупить собралась! Куда я должна была выйти? Куда? Окна своих дверей! Ну давай сейчас выйду. Иди. Давай, выходи, сука, давай, я тебя иди. Сейчас убью нахуй. Давай, давай. Ледина, не выходишь. Чего? Я вышла, а тебя нет. Ты меня боишься? Врёшь, сука, я стояла там. С палкой где? Стояла и с топором. Да хотела голову тебе отрубить. Блядь. За что? Ну я тебя подкараулю, все равно изуродую. Сзади, блядь, подкараулю. Зачем? Я 02 вызываю. Они еще спят. Штраф приготовь, блядь, честно, вызываю 02. Спят там все. И все равно пришибу палкой, блядь, изуродую, суку. За что? Подкараулю тебя сзади, блядина, и изуродую, вот посмотришь. За что? Твою дверь, всю сейчас смотри, издеру. Смотри, как бы тебя не отодрали, ребята мои. Сейчас издеру, всю дверь издеру, вот посмотришь, блядь. Это тебя отдерут сейчас. Что покупай, сука, новую. Это ты себе пизду новую купи.